Если это все оживет, будет так себе. Альтернативой служил еще один узкий переход, едва заметный, между первым рядом рынка и дома со множеством металла на стене. Тоже не очень хорошее место, но логика появления монстров уже вырисовывается. Попробуем выйти тут, держи в фокусе левую стену, предупредил я Тию. Впереди шел короткий коридор, справа закрытые то ли ларьки, то ли складские помещения. Слева каменная стена, усеянная трубами разных размеров, обилием кондиционеров, вентиляторов и спутанными мотками проводов. Жужжало электричество, слегка прерываясь и подмигивая в такт мерцанию света в мрачном переулке. Пахло чем-то кислым, вроде помойки, и смешанным с сильными благовониями. Но стоило войти глубже, как остальные запахи перебил запах озона. Ты еще чувствуешь направление? Да, метки работают как компас. Отсюда нужно свернуть налево по возможности. Налево, значит. Надеюсь, рынок инструментов мы обойдем. По ту сторону виднелась ярко освещенная улочка с обилием книг и бумаги. Такое место появления энергетов мне нравилось куда больше. Но стоило об этом подумать, как неприятность началась прямо перед нами. Связка идущих проводов вдруг разорвалась, и с треском электричества они принялись странно подрагивать, будто танцуя. Как всегда поднялся мелкий и крупный мусор, в основном обломки проржавевших труб и отвалившиеся куски арматуры. Тварь первым делом перекрыла оба выхода из подворотни обвалившимися кусками металлолома. Перебраться через них было нетрудно, но на короткое время гарантированно подставишься под удар в спину. Взмахом руки за счет маны создаю деревянный щит, за которым могли укрыться от проводов мы с Тией. Но противник оказался на редкость разумным в отличие от своих сородичей. Несколько проводов обошли преграду сбоку, и в последний момент оголенный провод упал в лужу, у которой стояла девушка. Вместо Тии появился второй маленький вихрь, мигом перетащивший все внимание на себя. Провода затрепетали еще сильнее, начав дергаться в разные стороны. Эффект оказался неожиданным. Провод все же сумел задеть девушку, но сработал навык, вызывая к жизни последнего убитого монстра, точно такого же энергита. Завязалась борьба тварей, которая со стороны казалась сплошной серией вспышек, треска и воем ветра. «Вставай, уходим», — сказал я девушке. Способность возродила ее рядом, но сработала не так хорошо, как с основным телом. У Ти это происходило изящно и незаметно, а у Милы вышло немного неуклюже. Я помог ей встать и потащил за собой, пока монстры заняты друг другом. Вот и нужный поворот. Подворотня оканчивалась грязной стеной с облупившейся краской, которую покрывала реклама и праздничные украшения. Над головой висела холодная лампа накаливания. Внизу стояли, соединенные проводами, генераторы. Судя по громкому жужжанию, все они были включены. Может, даже от них и работало освещение. Тогда понятно, почему оно здесь вечно мерцает. Генераторы тоже были далеко не первой свежести. Прямо шла дверь, заветная дверь, которая вполне могла выводить из локации. Но Тия говорила о повороте налево. Налево у нас продолжение чертового рынка. Хотя все не так плохо. Похоже, здесь был рынок строительных материалов. Доски, молотки, гвозди, пилы. Главное, конечно, изделия из дерева. Их все можно использовать. Через несколько секунд я уже знал, что локация с рынком не очень большая, мы находимся на самом ее краю, а за ней еще одна дверь в другую локацию. По идее, нам нужно было именно туда. «Жди здесь, меня должен прикрыть плащ», — сказал я и накинул капюшон. По идее, это давало больше маскировки в лесах и болотах, но серый плащ, покрытый мелкими грибам, казался здесь более чем естественным по цветовой гамме. Перед тем, как идти дальше, стоило одним глазком взглянуть на возможную локацию прямо за дверью. Мало ли, вдруг там стоит терминал или что-то другое из той же серии. На перекрестке никаких монстров на меня нападать не спешило. Не знаю, была ли это работа маскировки, или здесь просто не было врага. Место вообще для засады отличное. Посмотрел направо, туда уходил чуть более широкий бетонный коридор со старой, сильно испачканной обивкой. Еще разбитый перевернутый стул и наполовину приоткрытый ролетом вход. Крохотная тупиковая суп-локация с ремонтной мастерской. Сына бы оценила, но нам сейчас ни к чему. Все равно не унесем. Я двинулся мимо генераторов к двери напротив. Приоткрыл. Техническая локация, напоминающая промышленный завод. Скорее всего, что-то из химической промышленности. Запах стоял очень тяжелый. Захотелось сразу же надеть маску. Плюс звуки, металлический скрежет и стук, механизмы, ну, или что-то к ним близкое. Традиционно худший противник для нас с Тией. Идем через рынок, Принял я решение. Девушка кивнула и двинулась следом за мной. Я первым активировал темный лес и заставил все деревянное перед нами возродиться и расцвести, прежде чем нас настигли неприятности. Так у меня сразу появилась картина этой части местности. Мы действительно были на окраине рынка. Всего один короткий переход между ларьками и нужная дверь. Но пытаться пробежать было бы глупо. Есть шанс, что там те же проклятые. Мертвую магию чувствуется сразу. Однако вернуться к роботам в предыдущей двери уже может не получиться. Вопрос в том, насколько большим будет сопротивление этого места. На нас просто попрут со всех сторон или обойдутся парочкой эффектных тварей по пути. Оба варианта были в духе локации. Тия прикрыла глаза и впереди в сторону двери выросли из пола янтарные руки. Что ж, эти энергеты такие жирные, то 22 этаж, но все равно слишком. В них есть хаос, неожиданно ответила Тия. Не в чистом виде, но это проявление магии хаоса. На финишной прямой скорее всего будем прорываться с боем. Я помогу существом из карт, пусть отвлечет нас на рынке, задумалась девушка. Нам понадобится больше силы. Делай. Я подготовлю деревянные стены и подниму остальную древесину. Идем к двери, проверяем. Если очевидной подставы нет, заходим. Принято, ответила Тия. Интерлюдия. Директива и вероятности. Без Арктура оказалось, что Орден тоже недалеко ушел от сборища индивидуалистов. Когда лидер погиб вместе с частью группы, враг тоже бежал, чтобы не подставиться в свою же ловушку. И на каждого эти события повлияли по-своему. Они не реагировали как группа, каждый сам выбирал свой путь. Те, потерявшие тело и оставившие в убежище Дину, осталась лишь с одним Аморией, и она сразу же направилась на поиски Арктура. Для нее просто перестало все иметь значение, несмотря на почти официальный статус второй после лидера. Она даже не подумала, что могла оставить часть своей сущности в теле Дины просто для связи. Хотя решение, казалось бы, очевидное. Хрен с ней, со связью, это банально больше боевой мощи и запасная жизнь. Вот вам и самое адекватное после эволюции. Вторым кандидатом на роль лидера становился Рейн, который поступил, как всегда поступает Рейн. Припомнил о том, каким замечательным лидером был Гильгамеш, и что теперь он не будет принимать решения за других никогда. Внутренняя травма была тем, что всегда его сдерживало и обнуляло всякие амбиции. Рейн всегда просто плыл по течению, стремясь попутно спасти всех вокруг, в идеале пожертвовав собой во искупление грехов прошлых жизней. Потому получается, что временно пост главы заняла та, кто хотя бы научился считать правильно, не пропуская числа истинной математики. Остатки ордена приходили в себя и пытались понять, что происходит. Постепенно собирались около Сайна и хмурого Рейна. Мерлин тоже оказался под стеной. Спустя полчаса после боя начался робкий тихий разговор о том, что теперь делать, если нет арка. На что Сайна Синица возразила, что вероятность такого события крайне мала, так как хищные растения, нападающие на все живое, таки появились, что означало срабатывание навыка перерождения, только их владения были достаточно растянуты по площади. Арктур ими скорее всего не совсем управлял, даже будучи возрожденным. Случилась какая-то аномалия, баг из-за одновременного срабатывания перерождения с убежищем. Похоже, эти два навыка лидера сильно конфликтовали друг с другом. Убежище должно было появиться на месте гибели Арктура, то есть в сердце хищного обезумевшего леса, которым он должен был временно стать, но под плотным слоем упавшего сверху аделита это было невозможно. Физически, на это не хватало площади. Да что там, на этом этаже убежищу даже встать было негде, слишком мало места. Одни только два громадных терминала занимают уйму пространства. Пока что результат был неясен. Убежища видно не было, и первым расчетом Сайны был спуск вниз и поиск любых проявлений базы через Астиль. Однако первое решение приняла Альма. После боя была больше похожа на одно из растений арка, с рогами вместо листьев. Просто сидела, странно раскинув ноги в стороны, как лягушка. Любимая поза ангидонии, но у той и анатомия была не совсем человеческой. Но когда Альма пришла в себя достаточно, ее милый голос прозвучал непривычно хриплым и скрипучим среди мрачной тиши. «Я держу всех, тяжело, нужно вытащить. Вытащите все тела из-под завала». «Что?» – опешила Сайна. «Никто не погиб, ничего не кончено. Помоги!» На этот раз Эльма поймала фокус черных глаз Сайну. «Эй, подруга, с тобой все в порядке?» – сформулировала ионическая принцесса, так чтобы выглядеть максимально человечно. Вокруг коленей сидящей на полу Энерой разливалось облако мрака, напоминавшего хищную тьму Нессы. Да источник терминал предупреждал. «У тебя открылся новый источник, тьма», — удивилась Сейна. «Был шанс, терминал предупреждал», — повторил Альма. «Пожалуйста, помоги мне». «Да-да, конечно», — чуть запнулась механистка. Прежняя Сейна бы точно запнулась в этом месте. Добавлена субдиректива «Разбор завалов с вневременно повышенным приоритетом». «Продолжение миссии ликвидации откладывается». «Ликвидации?» – удивленно переспросил Рейн. «Задача, поставленная старшим в иерархии, не выполнена. Цели не устранены. Ты хоть знаешь, где их искать? Да и надо ли?» – с сомнением спросил Рейн. «Задача, поставленная старшим в иерархии, не выполнена», – повторила Сейна. Затем механически улыбнулась. «Алгоритм изменен для выполнения задачи с повышенным приоритетом. Затем, вероятность нахождения лишних переменных в нижних локациях выше. Подъем наверх считаю нецелесообразным». «Ты это серьезно сейчас сказала?» – насторожился Рейн. «Где-то прокололась, но где?» «Все же логично, сколько осознанности?» – насторожился стихийный рыцарь. «Парадигма иерархии ордена определяется уровнем осознанности?» – переспросила Сейна. «В таком случае, слушаю приказ, Альма». «Хаой, ну я же сказала, но все в порядке, я потерплю. Просто боюсь, если продержу их слишком долго, могут быть проблемы, и я тоже не выдержу долго». После этого Сейна с Рейном переглянулись. Рейну стало стыдно за неуместные сейчас разговоры. Сейне с вероятностью свыше 80% Альма после раскопок передаст управление орденом ей, а не Рейну, поскольку из-за мифической чаши видит истинные чувства, страх перед постом лидерства, как сходство с Гильгамешем. В конечном итоге директивы все равно исполнять ей. Вычисления остальных могут быть ложными. Чтобы выполнять задачу эффективнее, принцесса Ионитов направила своих подопечных из числа оставшихся от выехавших из убежища механизмов. Их она направила на ремонт сородичей и несколько раз вмешалась в процесс ремонта. К проведению работ по разбору завалов было доступно 6 ботов, 4 на основе ионитов, которым она заменила ржавчину на нормальную броню, и еще 2, сборная солянка, в основном на базе тамарцев. Все это она подключила к генераторам иридианских барьеров и поставила дополнительные источники питания с тамарскими батареями, у которых срок работы уходил за сотни лет. Переоборудовать их под раскопки было не очень сложно, используя возможности локаций. Она была чем-то вроде примитивной мастерской, скорее всего, одна из сильных, но тупых рас, если судить по утвари. Слабых на 22-м быть не могло, но технологии даже до средневековья не дотягивали. Но было много листов металла, из которых можно подлатать старых ботов и собрать новых из кое-какого барахла. Для экономии ресурсов возможно попарное объединение рабочих ботов с использованием одной тамарской батареи. Но этого недостаточно. Для повышения эффективности необходимы ковши, а делит – непробиваемая порода. Потому копать придется снизу. Учесть вероятность обрушения тяжелого неразрушимого материала и свести ее к нулю. Нужно произвести расчеты, локализовать и отметить снизу места, где содержится точка привязки удерживаемых навыком Альмы тел союзников. Отлично, модель сформирована. Теперь нужно внести правки и коррективы. Первое – монстры. За 8 часов справиться будет нереально. Сейчас от этого времени осталось меньше – 6 часов 22 минуты. Следовательно, нужно готовиться как минимум к одной обороне. Затем, отступление вниз через лифт. Без поддержки визе лестница рассыпалась. Спуск вниз необходимо организовать заранее. Предположительно веревкой, с учетом наличествующих инструментов. Поправка. Наверху следует оставить кого-то осознанного, чтобы не допустить пересбор. Проход наверх через пролом в отделите может быть приоритетной целью. Местоположение других переходов наверх неизвестно. Существуют вероятности, в которых он понадобится ей самой для выполнения директивы высшего порядка. Придется разделиться. Здесь нужно оставить мобильную группу. Установить опорный пункт, в котором позже будут находиться механизмы. Спуск вниз по веревке для них невозможен. Все расчеты оказались верны. Зачистка нижнего этажа от аномалий с магической ловушкой и локацией быстрых полупрозрачных зверей подарила немного дополнительного времени. Начались раскопки. Затем Ильгар предложил собрать группу и проверить окрестные локации на предмет техники или полезных материалов для пополнения механизмов. Так к группе присоединились 4 боевых дрона и еще 3 Сейне удалось отреставрировать до рабочего состояния из находящегося там материала. Зачистка продвигалась медленно и была слишком опасной. Альма не могла обеспечивать дополнительную поддержку. Напротив, ей становилось хуже. силы покидали ее, и расчеты указывали на опасную близость истощения. В таком случае вероятность провала дополнительной задачи повышенного приоритета становится критически высокой. Как этого не допустить, Сейна не знала, но вычисления, учитывающие появление новых автономных единиц, показывали увеличение вероятности положительного исхода. Следующим этапом стало создание армии разведывательных дронов-одноразок. Локация с механизмами принадлежала неизвестной культуре, но технологии были похожи на колдерские и иридианские. Из материалов в ней удалось соорудить около десятка разведчиков благодаря объединению с Вереск. Следом за дронами ее личная шестерка боевых машин, а в особенности четверо переживших бой ионитов, совершила быстрые налеты на две найденные локации. В одной Сейна обнаружила признаки новой технологической культуры. Судя по портретам, некие космические дворфы. Принципы их технологии оказались пока что не очень ясными, и локация была признана бесполезной. Две другие, брошенный автоматизированный завод Маранди, чьи технологии отдаленно напоминали технику Интри и той культуры с терминалом Веры. Технологии обеих культур можно было использовать для пополнения балансирующих уравнений переменных. Затем, расчеты снова подтвердились. Вытащить всех, кого привалило, удалось, но так и не было найдено признаков присутствия Арктура. К тому же, несмотря на воскрешение, в себя никто не приходил. Все, что Орден получил таким образом, были тела, которые требовалось защищать. «Дополнительная задача выполнена», — сообщила Сейна. «Да хорошо, спаси», — договорить Альма не успела, вырубившись от истощения. Тогда, в точном соответствии с расчетами, и нагрянули монстры. Бой был коротким и закончился ее решением обрушить за собой путь дальше. Оборона была нецелесообразна. Скорее всего, будут незначительные потери, однако Альма уже успела потерять сознание, а брат Вайс мог бы поднять сейчас максимум одного. Выигранного времени оказалось достаточно, чтобы отступить к колодцу. «Наверх?» – спросил Рейн. «Вниз», – скомандовала Сейна. «Продолжаем выполнение директивы старшего в иерархии». Он хотел было сказать что-то еще, но времени спорить не оставалось. Враг наступал, а на руках у Ордена были бессознательные тела товарищей. Механизмы были оставлены на 21-му пролома. Проблема с пересбором была решена перепросчетом вариантов решения задачи, командовать механизмами осталось Вереск. Вокруг колодца все навыки связи работали, потому если Сейна не будет слишком удаляться от него, то сможет наблюдать за пересбором этажа самостоятельно через нее. Сейчас у нее был для этого внутренний интерфейс, так что можно было просто разместить трансляцию в углу зрения. Сами же механизмы интерес у монстров вызывать не должны, если те сами не атакуют первыми, ну или если сюда не нагрянет нечто, что может их ассимилировать. Но такая вероятность была слишком мала. Шелест знакомой листвы. «Дом?» – спросила никому конкретно не обращаясь Истиль. Сейна провела короткую оценку обстановки, не зафиксировала ничего похожего на определение дома и снова посмотрела на подругу. «Шелест», — повторила с улыбкой бирюзового волосая. «Остановись здесь, нецелесообразно», — заметила Сейна, но затем вспомнила, что обычно она прислушивалась к искателю. «Как сенсор та эффективно?» «Внизу был 25-й. Скорее всего, цели ликвидации находились там. Предположительно, раненые и испытывающие магическое истощение. Но за прошедшие 8 часов они должны были уже успеть восстановиться достаточно сильно. Чтобы шансы в бою увеличились, нужно повысить количество союзных переменных. Нужны технические локации. В идеале, конечно, средства для создания автономной ионической фабрики. Но они вышли на 24-м. Рейн бережно положил потерявшую сознание Альму на свой плащ и стал осматриваться. Следом спустились Кот, Ильгар, Лис и Несса. На очереди были маги. «Зачем мы здесь?» – не понял стихийный рыцарь. Сейна повернулась к Истиль, ожидая ответов. «Пахнет домом», – повторила девушка. «Чаем и кофе, толстым котом, лесом». Босые ноги пошлепали по каменному полу. Локация пересобралась и выглядела уже не так, как раньше. Теперь по краю колодца на 24-м шли мрачные античные колонны из темно-серого камня. На них было нечто вроде керосиновых ламп, работающих на незнакомой зеленой жиже. Монстров вокруг выхода не было. Колонны окружали колодец по периметру, за ними было круговое пространство где-то еще метров 5-6. Дальше шли массивные двери в другие локации. «Вот здесь», — уверенно заявила Истиль и громко пошлепала босыми ногами по каменному полу к двери. По ту сторону Сейна увидела очевидные признаки растительной локации, а затем мелькнуло сопоставление элементов и произошло узнавание. «Убежище», — удивилась механистка. «Арктур, Арк», — обрадовался кот, но реальность была не настолько радужной. На входе группу встречал Мордрит с Рейдалом и Ахили. «Приветствую. Если судить по этому возгласу, хранителя с вами нет», — резюмировал некродендроид. «Это прискорбно. Это убежище», — уточнила Сейна. «Внешне, да, оно. Но где тогда Арк? И что оно здесь делает?» «Сердце лиса», — кивнул Мордрит. «Что случилось? Я так понимаю, хранитель погиб, как погиб, так и возродился», — ответила Сейна. «У него есть навык перерождения, но почему он разделился с убежищем, я не знаю. Что вы здесь делаете?» Мордрит пожал плечами. «Мы просто здесь оказались и с тех пор держим оборону. Планировали уходить, оборона долго не протянет. В основном, все держится на растениях и работе Сильвана. Сильван тут, да но с ним нельзя поговорить. Его не видно. С высокой вероятностью он находится в сердце», — ответила Сейна. «Веди к нему. Боюсь, это невозможно. Это еще почему? Тамхантер. Новая проблема оказалась очень сложно решаемой. Большая часть еды в убежище Хантером была уже сожрана или принесена в жертву ему же. Чтобы создать новое, нужен был друид. Но Арка не было рядом, а достучаться к Сильвану было невозможно. Нужно выманить его оттуда как-то», — предложил Рейн. «Как-то это как?» — спросил кот. «Нечем», — сообщил Мордрит. «В лесу не осталось запасов пищи». «Это как вообще?» — уточнил лис. «Там же запас был еще на недели две вперед». «Хантер», — снова пожал плечами Мордрит. «Есть вероятность, что вы не использовали еду Интри», — предположила Сейна. «Все так, нам еда вообще без надобности», — легко согласился некродендроид. «А куда выманивать?» — задал второй дельный вопрос Рейн. «Хм, дверь здесь кажется достаточно широкой. Хочешь его просто выставить из убежища?» Стихийный рыцарь был как всегда против любого намека на жестокость, хотя его переменная служила скорее в негативную сторону для ордена. Если он так пугает здесь всех, то почему не может пугать также врагов? Может, поезд заодно? «Ты предлагаешь своему товарищу-проходчику жрать неведомых монстров?» — опешил Рейн. «Что не так в моей формулировке?» — приподняла бровь Сейна. «Его генетика сейчас скорее всего позволяет всеядность. Эта неописанная пассивка проявлялась у всех, кто ставил фрагменты симбиотрофов, а здесь они поучаствовали больше всего». «Хм», — Рейн задумался. Несмотря на весь свой морализм, рассуждать он все же старался разумно и здравый смысл не отвергал. «Тогда пусть дверь будет открыта, чтобы он мог отступить, и я буду прикрывать его, если что». «Твоя воля», — настала очередь Сайны пожать плечами. Она с этой проблемой вообще не хотела разбираться. Невыполненная директива никуда не исчезала, даря одновременно свободу от лишних мыслей и в то же время зависнув над головой, будто дамоклов меч. Интерлюдия. Директива и вероятности 2.2. Расчеты не подвели. Вскоре Лифа уже ссыпала несколько одинаковых растворимых каш в одну большую миску и заливала кипятком. «Могу я поинтересоваться, что с хранителем?» — напомнила себе Мордрит. «Сами ищем», — буркнула Сейна, не отвлекаясь от разведения супа. «Но он жив. Если бы он погиб окончательно, Сильван выпал бы в качестве фрагмента», — ровно сказал Мордрит. «Но я спрашивал, что с ним. Те ушла на его поиски. Я выполняю последнюю директиву главы», — коротко ответила девушка. «А где Манрит Арлангдар?» Сейна почесала голову. «Полагаю, под завалами. Альма отслеживала живых. Способов найти некродендроида у нас нет. Значит, Манри больше нет». «Неверно», — Сейна бросила взгляд на трансляцию. «Я присматриваю за местом, чтобы исключить пересбор. Если ты или кто-то из способных найти Манри через потолок отправится наверх, то его можно восстановить». «Значит, нужно разобрать каменный завал?» — задумался Мордрит. «Не нужно. Я отдам приказ автоматонам, и они все сделают сами. Нужно лишь указать». Оплетенный растениями скелет в балахоне сильно воодушевился. «Похоже, эти двое и правда дружат, насколько это возможно для высшей нежити. Тогда я готов все сделать сам прямо сейчас», — предложил он. Вытащить Манри и погибших вместе с ним под завалами некродендроидов не стоило структуре ордена ничего. Оборудование сейчас наверху просто простаивало, не имея права отойти далеко от разлома. «Готово», — порадовала Сейну Лифа. «Благодарю», — коротко кивнула механистка. Эльфийка, в отличие от Ангидании, оставалась с орденом, хотя легко могла бы сбежать. Правда, у нее ситуация была совсем иная. Найти своих и вернуться к ним у нее шансы были сейчас не особо большие. А вот Ангидания Лива могла уйти на 20-й, что скорее всего и сделала. Если, конечно, ее просто не доконала мертвая магия. «Ладно, если это все, то я спать. Свой зверинец уже можете покормить сами», сразу же посадила пятно на хорошее впечатление о себе Лифа. «Спать?» – опешила сына. «У нас есть задача, поставленная. Да-да, если что, будете, буду овощем в хвосте. Если подстрелю не того, жалуйся шефу, хе. Сейчас я твой шеф согласно иерархии». «Ага», – отмахнулась Лифа. «Кто ж против? Надеюсь только, что ты тоже собираешься дать ответы на вопросы, которые обещал искать твой демон. Мы можем в любой момент сняться и уйти или вступить в бой», — напомнила сына. «Ну да, я ж сказала, буду плестись в хвосте. Постараюсь в своих не стрелять. Для тебя это норма, если будет бой, для меня он будет, а я не помню какой по счету, что-то за 10 000. Теряла товарищей и в общем, там тоже большое число, но оно тебе не понравится, на 11 не делится. Ох, великий Солар, общаюсь с ионной чумой, чем ты меня назвала, забей и не парься. Пока все весело, мне норм», — Лифа подняла большой палец. «Как-то слишком быстро она перенимает привычки людей в ордене. Тебе весело, если отключить лишние мысли, очень», — рассмеялась эльфийка, но как-то странно, будто за этим крылось нечто большее, чем просто смех. Сына ощутила, что начинает закипать. Эмоции нерациональные и нарушают вычисления, они недопустимы. Однако стоит в пассивные побочные задачи записать общее повышение дисциплины в группе. Подобное поведение может нарушать выполнение директив. Это было похоже на детскую игру, но тем не менее прекрасно работало. Тарелки с эльфийской едой, которая после добавления кипятка из порошка превратилась в кулинарный шедевр, были расставлены по пути из убежища наружу. И огромный астральный кот, в котором не было почти ничего от знакомого Хантера, вышел из центральной комнаты с сердцем, служившей убежищу еще и столовой. Это был гигантский, 3,5 метра шарообразный котоподобный зверь, серое существо с короткими лапками, которые медленно несли этот пушистый шар вперед. Голова была все еще кошачья, но кости ведь не растут от еды, в биологии сына была не очень сильна. В любом случае, башка, важный орган для поглощения пищи, тоже выросла в размерах. Эдакий недовольный, очень злой серый пушистый колобок с кошачьей мордой. Шеи, само собой, тоже не было. Путь к желудку был максимально сокращен, так что голова очень плотно прилегала к телу. Хотя нет, шея все же была, но она была слишком хорошо замаскирована. Кот наклонился. Короткие передние лапки не позволяли достать тарелку, но ему это было и не нужно. Недовольный щекастый кот открыл огромную пасть. Тарелка взлетела вверх, затем содержимое сорвалось с нее и скользнуло в рот кошачьему чудовищу. «Гамм!» – прокомментировал кот. Маленькие злые глазки нашарили в зоне видимости следующую тарелку. Нос зашевелился, с шумом дегустируя пропахший эльфийскими специями воздух. Шар тронулся с места и медленно шагнул вперед. 1, 2, 3. Сына невольно считала шаги. Впрочем, она вообще сейчас считала почти все, что могла. Хантер направился к двери. За ее пределами было мрачно и прохладно. Но самая большая тарелка с едой стояла именно там, потому сомнений в правильности происходящего у него не возникало. «Жрать!» — рыкнул серый колобок и, сотрясая землю, быстро направился наружу. Ильгар толкнул дверь, закрывая ее за вечно голодным котом. «Слава строителям!» — облегченно выдохнул лис. «Все-таки это неправильно», — тяжело покачал головой Рейн. «Это рационально. Мы должны связаться с Сильваном, и нам не должны при этом мешать. Одно действие решает сразу две директивы». Главная локация убежища напоминала склад. Склад идеально вылизанный до блеска посуды и упаковки от пищи. Сына, Рейн и Мордрит примерно в одно время подошли к зеленому кристаллу, но никаких манипуляций не потребовалось. Образ хранителя убежища проявился сам. Остальные тоже подтягивались в комнату и внимательно следили за изображением остроухого индуса. «Сильван, ты нас слышишь?» Кивок. «Можешь отвечать?» «Могу, но только так». На кристалле всплыли буквы и собрались в слова. «Что случилось?» «Арктур погиб. Убежище должно было воплотиться. Но почему здесь?» «Это ближайшая локация, подходящая по размеру. На месте воплощения было невозможно. Ниже, только с гарантированным разрушением терминалов и потерей части имущества». «Проявил инициативу. Препятствовал принудительному пересбору. Я, как мог, тогда меня выбросило сюда. Тоже принудительно. Уже не мог препятствовать. Целостность убежища 86%. Был неправ, сохранение целостности терминалов крайне важно. Ты действовал эффективно», — сказала сына. «Если бы мы не появились, могли пострадать те, кто остался тут, мрачно напомнил Рейн. «Мы могли продержаться еще сутки. Я управляю системами безопасности удаленно. Значит, защита убежища функционирует?» Порадовалась Сейна. «На 94%. Нападения начались недавно. Ну да, как раз 8 часов уже истекли. Пора бы», — кивнул кот. Сейна обернулась. Народ подтягивался к сердцу, наблюдать за разговором с хранителем. «Что у нас с едой?» — подала голос Несса. «Ничего. Чтобы что-то было, я должен это либо вырастить, либо материализовать из маны. Все, что я пытаюсь растить, ест господин Хантер». Текст не передавал эмоций, но Сейне в этот момент показалось, что в тексте было ведро сарказма. «Воплощать пищу за ману я не буду без прямого приказа Арктура. В текущем положении это напрямую снизит наши оборонные способности. Хорошо, мы можем как-то тебя отсюда перенести в другую локацию?» «Да, для этого необходимо вытащить сердце убежища и положить в другую локацию». Сейна посмотрела на огромный зеленый камень. «Или вытащить меня из Арктура фрагментом. Тогда можно будет как раньше. Потом сможешь сделать убежище своим, если найдешь терминал парадоксов. Другие терминалы меня, скорее всего, уничтожат». Механистка переглянулась со стихийным рыцарем. «Выполнение директивы устранения невозможно без переноса убежища. Отказываться от него нецелесообразно. Необходимо разработать способ транспортировки сердца». Рейн обратился в каменную форму и попытался поднять огромный камень. Все, чего ему удалось добиться, что тот едва заметно шевельнулся. Зеленый кристалл был именно тем, чем и выглядел, неподъемным камнем. Что же делать, чтобы выполнить директиву наиболее эффективно, минимизировав сопутствующие уроны и не потеряв ценные ресурсы? Нужен детальный анализ, вычисления и практический опыт. Предстоит много работы. «Ты своими устранениями прикончишь орден», — серьезно сказал Рейн. «Спускаться сейчас вниз, чтобы искать анклав хищников, это безумие. Нужно подниматься наверх. Это предложение неэффективно и вредит выполнению директивы. Враг тоже ослаблен. У нас преимущество. Я тебя не узнаю, хотя, да, ионитовая логика». Стихийный рыцарь покрутил пальцем у виска. «Я понимаю тебя, Сейна. Я был на твоем месте. Я знаю, что это, когда в твою голову лезет чужеродная дрянь, промывает тебе мозги и извращает мысли. Ты сомневаешься в точности моих вычислений?» Гильгамеш начинал, как простой паладин, желающий спасать и защищать слабых. «Ты можешь сопротивляться этому. Твоя логика искажена модами и низкой осознанностью. За тебя говорит та дрянь, что ты встроила. Разговор был не кстати, да и в целом неуместен. Слишком много ушей его слышало, теряя мотивацию и доверие к ее приказам. Это еще больше снижало эффективность и продуктивность работы, снижало вероятность выполнения директив старшего в иерархии. Все ее действия, благо для ордена, его действия, сейчас несут вред. Он сознательно вредит исполнению директив. Зачем? Неразумность или, возможно, он тайный враг? Их спор закончился неожиданно. К камню спешили Лис с Ильгаром. «Сейна, Рейн, там Хантер жрет какую-то хтонь с гибридными стихиями. Великие строители, да когда ж это кончится?» — рыкнула Сейна. Когда она пришла на место событий, все уже завершилось. Ее ждало очень много новой информации для анализа и новых вычислений. «Ладно, признаю, был неправ», — послышался удивленный голос Рейна. «Ты была права. В окружении обглоданных костей сидел Хантер. Зависшая перед ним кость была разбита, кот доедал костный мозг. Несъеденной оставалась только половина туши какой-то твари животного типа. 4 глаза, огромная подвижная челюсть, черная шерсть, шипы, щели носа, шипы из позвоночника, мощные мускулистые лапы. Существо должно быть очень быстрым и сильным, а челюсть могла бы легко перекусить камень. Да и не могло быть хилой твари на 24-м, где они сейчас находились. Хантер раненым не выглядел. Он медленно повернул огромную голову к оставшейся половине туши, и та вдруг подлетела в воздух, разорвалась на 12 одинаковых кусков, которые выстроились в ряд и пролевитировали в открытую пасть. «Жратва!» — довольно заревел Хантер. «Хочу больше!» Серый колобок на толстых коротких лапках медленно пошел вперед, к колоннам, окружавшим выход на этаж, но надолго его усилий не хватило и, пройдя метра полтора, он вновь плюхнулся на задницу, а лицо его сделалось недовольным. Сейна всей своей человеческой частью ощутила, как им повезло, что это не расценивает как пищу их. «Он все больше походит на симбиотрофа», — заметил Рейн. «Все мы немножко симбиотрофы», — похлопал его по плечу кот. «А это чудище, но наше чудище. Поэтому вы у себя содержали коня, хмыкнул стихийный рыцарь. Неосознанность лечится. Белая тоже скорее всего не понимала, что делает. Рейн кивнул, соглашаясь. В его характере было прощать окружающих и винить во всем себя, то есть быть во всем полной противоположностью Гильгамеша. О, еще враги, кот обернулся к переходу. Мимо Хантера пролевитировали две тени, но тот на них не обратил никакого внимания, потому как предназначались они вовсе не ему. Фатум, поморщилась Сейна. Такое чувство, будто как только она встала во главе иерархии структуры, неприятности начали сыпаться будто из рога изобилия. Девушка вскинула левую руку и посветила. В отблесках алого сияния показалась недовольная морда повернувшегося Хантера. Тот окинул Сейну сомнительным взглядом, затем пробежался по коту и Рейну, после чего еще больше насупился и надулся. Картинные жнецы с косами исчезли и появились сразу после того, как она убрала свет. «Похоже, ты дважды права, нужно уходить», — сказал Рейн Сейне. «Хм, вероятность внутреннего конфликта в структуре понижена. Хорошо, руководство эффективно. Всему, что у нас есть, мы обязаны математике». Ментальный контроль над техникой заставил со стороны убежища вспыхнуть ярким алым прожектором, осветившим местонахождение призраков. Затем со щелчком начали один за другим включаться алые ионитовые фонари и прожекторы по всему убежищу. «Рейн, кот, пусть народ собирается, мы уходим, а убежище?» — уточнил кот. «Его понесут механизмы, которые я сделаю, Ахантер», — уточнил Рейн. «С вероятностью в 83% он пойдет за нами. Все, что можно сожрать, будет доставаться ему». «Слышал, Хантер?» Серый вечно голодный шар перевел взгляд маленьких голодных злых глазок на девушку. «Я к терминалу. Нужно больше вычислительных мощностей, чтобы выполнить все директивы». Оставленный Арктуром терминал воплотился в убежище и сейчас ярко освещался алым свечением. Мстительное бедствие, на которое решил поохотиться лидер, могло расценить механистку за одну из главных угроз, так что один из фатумов мог предназначался ей, но страха перед этим она не испытывала. Ионическую структуру невозможно повредить искаженными вычислениями. Еще один предназначался Арку. Где еще один? Следует за Тией. За какой из, если основное тело сейчас без сознания? За Амурией, или ищет душу в астрале? Она ведь там даже от самой стены пряталась, будучи Далахан. Или за кем-то еще? Прекрасный алый свет лился отовсюду, возвращая законы реальности под крыло правильных вычислений. Ржавый терминал работал, выполнял свой долг и спустя тысячи лет существования этого мира. Все фрагменты от ионитов были здесь же. Все, что связано с этой культурой, передавалось ей и складировалось прямо в мастерской. Здесь же разместился ионитовый терминал. При виде его девушка испытала чувство, напоминающее смесь гордости, восхищение собой и некоего морального экстаза. Вокруг было столько правильных, ионических предметов, что человеческое отступало назад, завороженно глядя на все со стороны. Откат с повышением синхронизации с мировоззрением создателей технологий, с которыми контактируешь, не проблема, а благо, позволяющее ей здесь лучше концентрироваться на вычислениях и понимать истинную математику. Девушка коснулась экрана терминала. Перед глазами развернулся длинный список, в котором присутствовали только фрагменты от ионитов. Какая часть ионного кода ей сейчас нужнее всего? 122 фрагмент. Фокусировщик сигнала ионитовая структура. Сканирование биологической формы. Вид. Ионитовая структура 25%. Модифицируемая область. Аритматор вычислений. Ошибка поиска. Идет вычисление аналогов. Модифицируемая область зрительный аппарат. Ошибка построения математической модели. Критическое несоответствие ресурсов поддержки структуры. Идет поиск доступных решений. Решение найдено. Модифицируемая область изменена. Ионитовая линза. Поточная интеграция математической модели. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия. Директивно-ионный. Доступна способность. Ионный излучатель. Активируемые. Позволяет принудительно внедрять фрагменты ионического кода в иные структуры. Встройка способности с шансом 98%. Снижение уровня осознанности до 53%. Немного расстраивало, что номер способности всего на единицу отличался от священного, но эффективность сейчас была важнее символизма. 17. Символы, скрытые во мраке. У входа никого. Дальше по коридору, тоже. Насколько я мог судить благодаря этой тени. Аномалия, обходить не хотелось. Вспомнилась любимая фраза Мерлина. Ненавижу аномалии. В центре длинного коридора была развилка. И вот на ней шевеление я увидел. Но что именно там, Я не понял. Рассмотреть противника не удалось. «Будь наготове», — шепнул я Тие. Амурия приготовила серпы. Я чуть изменил размеры Майра, коридор был достаточно узким, и короткое оружие подходило лучше. Теперь нужно понять, что это за тип монстров и как его бить. Призраков и духов через эти нею я бы не увидел, у растений не было привычного зрения. Они скорее ощущали пространство вокруг себя, потому не могли ощутить нечто подобное на таком расстоянии без прямого воздействия. Физическое существо. Предположительно, одна штука. Значит, тварь должна быть сильной. Хорошо бы вообще не вступать в ближний бой. С этой мыслью я забросил семя и вырастил древня. Существо, повинуясь приказу, побрело вперед на подвижных корнях кусачника. Дошло до перекрестка. Остановилось. Ничего. Отдал приказ идти дальше. Где-то с полметра. Никакой реакции. Оно реагирует только на проходчиков. Плохо. Мы с Тией медленно двинулись вперед. Древень пополз обратно, чтобы в случае чего стать живым щитом и взять огонь на себя. Давненько не виделись. Хмыкнул я, глядя на существо. А ты здесь какими судьбами? Ведь не за мной же. Впереди стояла, свесив три конечности и стоя на двух, глазастое нечто, из той локации с вентилятором. Только зачем оно здесь? Увидев меня, тварь сфокусировала зрачки на мне, но атаки не последовало. Ждет, пока я выйду полностью, а не буду прятаться за поворотом. Ох ты ж ё! Я вздрогнул и отскочил. Это какое-то особое место встречи или как? По другому тоннелю к перекрестку плыла тень Фатума. Еще одна позабытая мной неприятность. Пока я пребывал в плену у парадокса, оно до меня не добралось. Но вот теперь он меня нашел. Похоже, черт, проверить путь дальше или пойти туда, откуда пришла глазастая хренотень. Если выбор будет неверным, вернуться я уже не смогу. Проклятый Фатум уже пройдет перекресток и отрежет иные пути. Арк, насторожилась Тия. Не видишь в этом теле? Спросил я и кивнул в сторону Фатума. Вижу только безголовое существо со множеством глаз по всему телу. Ясно. Кивнул я. Идем к нему. Если оно пришло оттуда, значит там как минимум есть куда идти. Это и стало решающим фактором. Оставался только один вопрос. Можно попытаться прикончить тварь издали. У меня с этим все плохо. Дальнобойные атаки магического типа. Кроме выстрела Майром. Это вариант. Если задену лезвием, закину внутрь туши семя. Выглядит оно достаточно живым. Следовательно, я смогу начать ассимиляцию. Прикончить и сделать себе некродендроида. Но это если существо окажется уязвимо. Никто не проверял на прочность его шкуру, да и биология внутри могла быть такой, что семя не выживет. И третье, существо с такими магическими способностями могло иметь не только стихийные стрелы, но и какой-нибудь щит или барьер из маны. Самый вероятный вариант, какой эта тварь может выдавать урон, я прекрасно знал. В длинном, лишенном укрытии тоннеле, у нее будет огромное преимущество. Однако надеяться на то, что оно меня просто не тронет, было бы идиотизмом. «Не атакуй пока», — сказал я. Первым я развернул и направил вперед, мимо глазастика, неповоротливого древня. Пришлось скульпторам его немного видоизменить, чтобы существа могли разминуться. Затем обернулся на другой путь. Фатум приближался. Обиднее всего, когда проблемы приходят не в результате чего-то эпического, а вот так, по глупости. Кто мог знать, что неразумные бедствия с осознанностью хлебушка могут бить высшей магией смерти? Сейчас я активировал древесного скульптора вновь, и древень изменился. Резко расширился, стал более плоским и создал нечто вроде стенки между нами и монстром. «Бежим!» — скомандовал я, и вовремя, потому как спустя секунды три после того, как проскочила Тия, вспыхнула огненная стена. В ярком зареве полыхнувшего пламени узенький коридор стал полностью перекрыт сплошным потоком огня. Но, к счастью, мы уже были дальше. Существо выстроило свою магию параллельно моей деревянной стене, и огонь уже начал перекидываться на нее. Но главная проблема была не в этом. Сквозь пламя проступили очертания Фатума, которому было одинаково плевать и на тварь, и на огонь, и на дерево. «Что такое, Арк? Фатум?» — пояснил я Тие. «Ты его не видишь, но он идет прямо за нами. Фантомы, которые выпустило бедствие», — припомнила девушка и умолкла, пытаясь понять, что делать дальше. Я тоже пытался, но пока что был не уверен, насколько сильно стоит сейчас обо всем этом думать. Если я активирую совиную мудрость, опять буду безбожно тупить в бою. А бой был очень вероятен, если не с глазастым, то с тем, что будет в следующей локации. Темный тоннель впереди заканчивался далеким светлым пятном. Аналогия мне не очень понравилась, но впечатление создавалось именно такое. Но тогда получается, локация вообще была пустой, если единственный встреченный нам противник нас просто проигнорировал, за светом нас встретила новая локация с освещением в виде белых камней где-то вверху. Локация занимала 2 этажа, судя по высоте, хотя зачем ей был нужен 2-й непонятно, разве что в косметических целях. Сама локация представляла собой, похоже, что-то вроде радиального лабиринта. Дорога шла дальше по цветному кафелю из рыжих и серо-голубых камней разной формы. По обе стороны – тонкие каменные стены. Потоньше, чем у парадокса, так что пробить такую я по идее смогу, если это камень, а не какой-нибудь хитрый сплав. Примерно в центре радиальной локации путь обрывался тупиком, а вот в лабиринт было выходов штук 10, и в каждый идти одинаково не хотелось. Позади с издевательской медлительностью плыл Фатум, так что тратить лишний раз время мы не будем точно. С другой стороны, лабиринт был не очень высоким, 2,5, может ближе к 3 метрам в высоту, а дальше еще 5 метров просто пустого пространства. Маны оставалось уже не так много. На энергетов из хлама я слишком потратился. Метнул Майер с приказом закрепиться на манер кошки. Взялся за спущенную вниз лозу и принялся взбираться наверх. Тия последовала моему примеру, и я подал ей руку. Отсюда открывался вид на весь лабиринт. Он состоял из большого количества колец с редкими пробелами и обилием стен между ними, создававших тупики. Решение было правильным. Блуждали бы мы там до самого Фатума, то есть недолго. Арк, привлекла мое внимание Тия, принявшись оглядываться. Но я и сам уже видел и пока не определился с тем, что это значит. В этой локации были монстры. Ключевое слово – были. Сейчас тела каких-то красных рогатых ящеров валялись на разных участках лабиринта, не подавая признаков жизни. Парочка развалилась на стенах, парочка свисала с декоративной оградки на ненастоящие окна на уровне 2-го этажа. Один перевалился через торчащий корень. На корень я сразу же накинул темный лес, но оказалось, что настоящего дерева там нет. Объединяло погибших тварей только то, что каждая была здоровой, явно сильной, и расстрелянной множеством заклинаний. Причина смерти, как говорится, очевидна. Всю пятерку перебил глазастик. Сразу возникает слишком много вопросов. Зачем, мигрирующий монстр, он так и шел за мной, или это совпадение? Почему не атаковал сейчас? Тоже ждал где-то под парадоксом. Получается, за этой локацией была лестница. Простая железная узкая лестница, которая вела наверх и вниз. Был и путь прямо. Вниз нам точно не нужно. Прямо, это в железный коридор с обилием труб. С потолка там капала вода. Судя по пару, кипяток. Дальше со свистом в паре мест вылетали струи раскаленного пара. Аномалия здесь даже не пряталась. Сразу знай, куда идешь, и путь наверх. Нам был нужен именно он. При виде следующей локации вопрос о том, что там обитает, сразу снимался. Хотя аномалия тоже была возможна. Место напоминало заполненный зеленоватым туманом коридор со множеством небольших комнатушек, электрическим освещением, замаскированным под свечи, и обшарпанными обоями. Место сильно напоминало особняк со 2-го-3-го. Там, где наверху были гоблины, а под ними – призраки. Здесь, скорее всего, будут призраки. Ну, или темные духи. Я создал древня, посадил ему на плечо Этинию и отправил сладкую парочку в пешее шествие по коридору. Их обитатели локации пропустили, что естественно для призраков, которые реагировали только на живых, одушевленных существ. Потому никакого удивления это не вызвало. Как не удивила и внезапная атака появившегося призрака, когда мы сами двинулись по коридору вперед. Полупрозрачная покрытая дымкой тварь с неестественно вытянутой головой и непомерно растянутой пастью появилась буквально за несколько сантиметров от лица. Призрак замахнулся удлиненной когтистой лапой, но я вовремя сумел отскочить назад, потому как именно такого и ожидал от этих существ. Ответный удар резко удлинившимся майром не заставил себя долго ждать. Клинок развеял левую руку, перерубленная призрачная конечность просто рассеялась в воздухе, до того как достигла пола. Затем Майер встретил неожиданное сопротивление, оружие покрылось толстой корочкой льда и обожгло холодом руку. Будь я человеком, еще и руку бы отморозил, но у дендроморфа с этим дела обстояли получше. Усиленные рефлексы позволили уйти и от 2-го удара. В бой включилась Тия. Эльфийские серпы с руническими письменами срабатывали хуже, но льдом не покрывались. Наверное, была руна и на такой случай. Тварь переключилась на нее и попыталась загнать когти в живот девушки. Но реакция у той в этом теле была лучше моей. Призрак попытался ее достать, резко двинувшись в ее сторону и нацелился в горло когтями, но получил, откуда не ждал. Не только артефактами я был силен, кровь, да еще и отчасти спектральная, делала все мое тело оружием против призраков. Потому я просто создал дендроморфизмом клинок из правой руки, пустил по нему кровь и рубанул монстру по второй руке. Холод начал распространяться вместе с болью, но я легко отсек лишнюю ветку и начал регенерировать. У растений с этим чуть проще. Призрак вновь переключился было на меня и, разумеется, сразу же получил серпами по спине. Тварь в последний раз попыталась до меня достать, резко удлинив шею. Призрак намеревался укусить меня вытянутым ртом, но вместо этого получил левой, преобразившейся в копье, рукой. Бой длился еще с полминуты, но уже без опасных моментов. Сложно уничтожать существо, к которому нельзя прикасаться. Здесь нужен магический дальнобой. Такого у меня не водилось вообще, аути, только в основном теле. Стало понятно, что странная глазастая нечисть сюда не ходила, как и то, что твари здесь живут неприятные и весьма опасные для нас. Вдвоем мы валили одного, но даже два на два, уже будут проблемы. Будь в запасе чуть больше времени, я бы, пожалуй, попробовал подобрать растения, которые бы влияли на призраков. Но сейчас нам в спину ладно, мне в спину дышал чертов фатум, и откуда только взялся на мою голову. Что ж, призраки были неприятным противником, но это вопрос грубой силы. Главное, что мы в принципе можем их валить, так что локация вполне проходима. Подобрав оставшийся от призрака сероватый хрустальный шарик, я забросил его в карман. По коридору прокатился зловещий крик, скорее всего с эффектом устрашения и влияния на разум, но и здесь полудеревьям попало в пол силы. Сделалось на душе как-то паршиво, тоска, густо замешанная со злостью. Но и только, мы начали идти еще медленнее, невольно прислушиваясь к пустым коридорам. Комнаты, которые мы проходили, были тупиками. Внутри, комнаты со старой мебелью, шкафами и кроватями, крайне редко, столами. Поверх было набросано множество вещей, как попало. Здесь собирались в спешке. В декорациях был один из ключей сценария локации, но разгадывать эту тайну было вовсе не обязательно. Скорее всего, сюжет ведет или к тайной награде, или к облегченному способу валить местных, или наоборот, ко встрече с очень злым боссом. С учетом того, как мы справлялись с этими призраками, такой встречи хотелось бы избежать. К счастью, локация оказалась не очень большой. Впереди была развилка на два коротких коридора того же типа. Небольшие гостиничные номера, с разбросанными вещами. Еще одного мы уничтожили даже быстрее, чем первого, а затем столкнулись сразу с двумя. Как я и ожидал, было сложнее. Призраки здесь все обладали тем же свойством и морозили прикосновением, в том числе и через оружие. Те могла их зацепить только благодаря магии хаоса, а это в первую очередь, пламя страсти, основной навык, позволяющий увеличивать урон за серию ударов в течение ограниченного времени. Технически, девушка должна была наносить много небольших ударов, накапливая урон, а затем бить в полную силу. Это делало ее чертовски опасной в ближнем бою. Но когда первый же удар промораживает тебе до костей руку через оружие, много урона таким образом не нанесешь. Оживителей у нас не было, а темный лес плохо сочетался с тем, кто был наполовину живым существом. Чистые растения или некродендроиды воспринимали его совсем иначе. Значит, нужно лечиться усиленной обновлением регенерации и не подставляться. После этого боя мы сделали получасовой перерыв и просто общались. Наверное, увидь нас кто-то сейчас со стороны, он бы рассмеялся. Среди максимально зловещей атмосферы, в утопающем в тумане мистическом месте, мы сидели прижавшись спиной к спине и просто общались. Я начинал проникаться этой гранью ти, которая прежде была скрыта. В теле Милы Амории девушка говорила намного проще, без мистических оборотов речи и таинственных недомолвок. Говорили, правда, по большей части ни о чем. Девушка расспрашивала о книге, которую она могла бы написать по мнению парадокса, а я честно пытался припомнить хоть что-то примечательное на эту тему. Автором значилась какая-то девушка, имя не помню, может, что-то на «С». Обложка с тобой, ну, сперва в сером тряпье, потом в той мантии шаманской с черными перьями, потом набор брони Тарину, который у тебя сейчас, а дальше, дальше что, ну, костюм менялся точно, пожал я плечами, там на всех обложках ты была, все же о тебе книга, вот бы посмотреть хоть одним глазком, дальше что-то классовое будет, с трудом припомнил я, Вроде плащ или накидка. Так ты успел рассмотреть? На самом деле, вроде бы и нет, но почему-то сейчас вспомнился именно этот образ. Может, это парадокс из фрагмента так пытается выслужиться. Не то чтобы, отмахнулся я. Хорошо, что ты не нашла меня раньше, а то была бы беда с этим парадоксом. И так повезло, что у меня оказалось достаточно силы и системных прав, чтобы свалить оттуда. Прости, что донимаю. Заразилась от тебя любопытством, улыбнулась девушка. Это сейчас свойство Амории или твое? Девушка задумалась. Наверное, мое. Не только Альме интересно копаться в себе. Я в теле тебе больше направлена на одну цель и меньше обращаю внимание на все остальное. Ладно, идем дальше. Смотрю, ты уже пришла в себя. Да, спасибо, улыбнулась девушка. Я протянул ей руку и помог встать. Быстрая регенерация была в основе наших рас, потому полчаса хватило, чтобы полностью восстановиться после боя с парой призраков. Но что будет, если дальше их окажется три и больше? На развилке мы свернули налево. Проверить место на наличие духов мы не могли все равно, и идти в любом случае приходилось наобум. Так что мы просто пошли в тот, который был сейчас к нам ближе. За поворотом виднелся далекий теплый свет, и последние метров шесть пути. Призраков не было. Мы прошли внутрь и оказались в уютном помещении с лестницей. Она поднималась вверх по спирали по краю стены. На темно-бирюзовых бумажных обоях вокруг были развешаны картины. Картины и редкие фото в сепии. Немного мебели по центру, завешенной тканью. Большой квадратный ковер. Под ковром узорный паркет с выцветшей краской. Все покрыто большим слоем пыли. Ступив на паркет, я первым делом соединился с ним. Мелькнула зелень магической энергии темного леса. Чистый некротизм, цвет которого обманчиво напоминал теплый оттенок зеленого в магии природы. По краю помещения от моих ног потянулись тонкие линии жизни. Паркет зеленел. Появились крохотные веточки с распускавшейся зеленью. Достигнув стен, сила перекинулась на сделанные из древесных материалов обои. Из-под краски нитями появились ростки. Помещение оживало и переходило под мой контроль. Это последняя локация. Дальше будет место с разломом, если его не поглотил пересбор. Почти пришли. 18. Пути, ведущие в разные стороны. Я кивнул и ступил на лестницу. Врагов не видно. Значит, список тот же, что и прежде. Однако для кадров из фильма ужасов место все же было слишком светлым и уютным, несмотря на всю заброшенность. Лестница тоже была деревянной. Это успокаивало. На такой поверхности вопрос с аномалией решается намного проще. Простым вливанием маны. Я просто выращу все, что будет необходимо, в зависимости от обстоятельств. Маны только остается все меньше, и скоро я перейду опасный предел с минимальным запасом, необходимым для базовых навыков. Но пока еще на некоторое время силы мне хватит. Ну же, проявляйся, чем бы ты там ни была. Молчание. Тя присела на пол и принялась колдовать что-то свое. «Долина голосов работает?» – спросил я. «Нет, навык завязан на источник изнанки, а здесь только хаос и навыки дендроморфа». Шаг в комнату не стал активатором, как и шаг на лестницу. И когда мы начали чуть расслабляться, на втором витке деревянной лестницы начало происходить нечто. Свет, первой заметила Тя. Я тоже ощутил это. С тех пор, как у меня появился фотосинтез, освещение тоже ощущалось как одно из основных шести чувств. Но очень ненавязчиво, только если я сам обращал на это внимание. Мы обернулись к центру локации. Мягкий теплый свет, идущий непонятно откуда, стал собираться там, вытягивая фотоны из комнаты.